Самым примечательным у Ярослава Сергеевича был его Мерседес. Сам он выглядел лет на 30 с небольшим. Темные волосы до плеч, гладко зачесанные назад. Небольшие карие глаза, короткий нос, пухлые губы. Маловыразительное и незапоминающееся лицо. Молодой мужчина, каких тысячи. Впрочем, что-то в нем должно было быть. Ум, например, или талант. По Женькиным сведениям, свою фирму он открыл в 23 года и управлял ею весьма успешно. Мы поздоровались, и я устроилась рядом с ним, а Аверин водил сам. Я не спросила, куда мы направляемся, а он не сказал. И ехали мы в молчании, время от времени обмениваясь улыбками. Что ж, может, он от природы неразговорчивый, а мне и вовсе болтать ни к чему. «Вам очень идет белый цвет», — вдруг брякнул он, а я кивнула и с довольно глупым видом отозвалась: «Да, спасибо». И только тогда поняла очевидную вещь. Ярослав Сергеевич волновался. На это намекали голос, взгляд, неуверенная улыбка и слегка дрожащие руки. Может, Женька права, и он влюбился? С чего это вдруг? Но ведь и не с моей рукописи его так разбирает. Поведение Аверина меня озадачило, и я не сразу сообразила, что машина уже некоторое время стоит. А сам Ярослав Сергеевич смотрит на меня с некоторым недоумением. Ему пришлось повторить свой вопрос. «Вам не нравится этот ресторан?» Я машинально посмотрела в окно и торопливо заверила: «Что вы, очень нравится!» Машину мы покинули и стали подниматься по широкой лестнице. Причем Ярослав Сергеевич трогательно поддерживал меня за руку. «Точно влюбился!» – испугалась я. «Что ж мне теперь делать-то? Надо было Женьку с собой взять, посидели бы втроем». Зал был небольшим, на десяток столов. Мы устроились у окна, сделали заказ и попытались начать разговор. Делом это оказалось нелегким. Ярослав Сергеевич не только не успокоился, он начал волноваться еще заметнее. Смотрел как-то странно, словно приценивался. В конце концов, мне это надоело, и я решила взять инициативу в свои руки. «Вы прочитали рукопись?» «Да», – торопливо кивнул он и опять замолчал. «Вам не понравилось», – подсказала я. «Нет, почему? По-моему, все прекрасно. Интересная вещь, хороший конец, читается легко. Я думаю, она будет иметь успех». «Правда?» Не поверила я и тоже стала смотреть с подозрением. «Конечно, я не знаток литературы, но мне кажется. В общем, я уверен, что книга многим понравится». «И вы мне поможете?» «Что? Ах, да, конечно». На пьяного он не похож, и на душевнобольного тоже, но ведет себя очень странно. «Если сделать тираж 1000 экземпляров, — начала я, — потребуется около...» Аверин положил ладонь на мою руку и сказал: «Аня». «Да». Я насторожилась, а Ярослав Сергеевич на секунду смешался и вдруг заговорил очень деловито: «Техническую сторону нашего соглашения мы обсудим позднее. Я хотел побеседовать с вами вот о чем». Он по-дурацки хихикнул, смешался и продолжил торопливо: «Просто мне, человеку, далекому от литературы, очень интересно, как появляются сюжеты». «О, Господи, вот ведь олух! Я уж начала беспокоиться». «Трудно сказать», — честно попыталась я объяснить необъяснимое. «Я смотрела какой-то детектив по телевизору, он мне не понравился. Я лежала и думала, что в нем следовало бы изменить. А потом в голову пришел этот сюжет. Когда начала писать, кое-что изменила, подправила». «Вы все это придумали?» Вроде бы не поверил Ярослав Сергеевич. Ну, конечно. Возможно, это не совсем оригинально. То есть подобный сюжет мог уже где-то встречаться. Но ведь вряд ли кто-нибудь способен придумать что-то совершенно новое. И никаких реальных событий за всем этим нет. Может быть, газетная статья или чей-то рассказ? Разволновался Ярослав Сергеевич. Возможно, я когда-то слышала или читала что-нибудь похожее. С некоторой растерянностью ответила я, не понимая, куда он клонит. Может, подозревает меня в плагиате? Но то, что написано, написано мною. Это плод моего воображения. А некоторые незначительные совпадения с чем-либо ничего не значат. Так они все-таки есть. Вкрадчиво поинтересовался он. У меня на мгновение отвалилась челюсть. Правда, справилась я с собой довольно быстро. И, кашлянув, ответила. Наверное. Это его явно не удовлетворило. Он некоторое время пристально смотрел на меня так, что я уже начала волноваться и опять спросил. «С чем?» «Что?» А вдруг он свихнулся от напряженной работы? «С чем совпадение? Ведь вы не зря написали эту вещь». «Я вас не совсем понимаю», – пролепетала я. Он вроде бы очнулся, посмотрел внимательно. Вновь пожал мою ладонь и сказал. «Извините, просто я хотел, чтобы вы знали, мы друзья». «Спасибо, то есть я очень рада». «Просто сумасшедший дом какой-то. К счастью, принесли горячее, и мы немного отвлеклись». Однако Аверин продолжал вести себя довольно странно. То и дело смотрел на меня с намеком на проницательность. Неуверенно улыбался и вроде бы подыскивал слова. Теперь он совершенно не походил на влюбленного. А я просто не знала, как себя вести. Одно мне было ясно. Идиотский разговор надо прекращать, пока я сама не начала хватать его за руки и зловеще коситься. Но одно дело осознать это, другое встать и уйти. И это было бы невежливо, да и рукопись ему вроде бы понравилась. «А почему вы обратились именно ко мне?» Задал он очередной вопрос. «Если честно, не только к вам. Гавриленко отказал. В нашем городе именно он занимается благотворительностью. Я имею в виду, помогает художникам». Про Гавриленко Ярославу Сергеевичу слушать было неинтересно. Он даже непроизвольно поморщился, а я свернула свою речь на середине фразы, кашлянула и добавила. «Вы даете рекламу в газете, где работает Евгения Петровна, вот мы и подумали». Могу поклясться, он опять не поверил, погладил мою ладонь и спросил очень тихо. «Вы знали Стеллу?» «Кого?» – не поняла я. Он улыбнулся, убрал руку и кивнул, точно с чем-то соглашаясь. Может, стоит спросить, здоров ли он. «Значит, все это вымысел». Он широко улыбнулся, тряхнул головой, точно освобождаясь от назойливых мыслей. И буквально через 5 минут стал совершенно нормальным человеком. Заговорил вполне осмысленно и даже деловито. Я успокоилась и понемногу начала получать удовольствие от ужина. Однако под конец он опять все испортил. Мы прощались у моего подъезда. Ярослав Сергеевич покинул машину вместе со мной. Чем, признаться, несколько насторожил. Ухватил мою руку, заглянул в глаза и замолчал. Очень многозначительно. «Может, в гости напрашиваться?» Запаниковала я. Но, вспомнив о Женьке, ждущей вестей в моей квартире, успокоилась. «Пусть напрашивается, я и приглашу. Посидим втроем, выпьем чаю». «Я ваш друг», – заявил Аверин, несколько не впопад и торопливо зашагал к машине. А я со вздохом облегчения скрылась в подъезде. Дверь распахнулась сразу, я еще даже не успела позвонить. Женька хмурилась и шарила глазами по моей физиономии. «Ну?» – спросила она грозно. «Гну!» – ответила я, прошла, сбросила туфли и устроилась в кресле. «Долго ты будешь меня мучить?» – заныла подружка. «Все нормально, у нас, а у Верины явно не все дома». «Приставал!» – плюхнувшись в кресло, обрадовалась Женька. «Черт его знает, может, и приставал, да я не поняла. Только сдается мне, мужик он с приветом». «Деловые все с приветом, работа тяжелая. Баксы много соков из мозгов отсасывают. А чего начудил-то?» «Говорил как-то странно. Выспрашивал, задавал совершенно нелепые вопросы. Стеллу приплел». «Кого?» «Откуда я знаю?» Спросил ни с того ни с сего. «Вы знали Стеллу?» «А ты?» «Чего я?» «Да ничего, сказала бы, что знала. Трудно, что ли?» «Мало мне одного чокнутого». Разозлилась я и пошла ставить чайник. Женька пошлепала следом. «Денег даст?» «Даст». «Порядок. О чем базарили так долго? Ведь интересно мне». «Слушай, а твой Аверин часом не вдовец?» Озарила меня. «С какой стати?» «С такой, говорю, дурацкие вопросы задавал. Откуда сюжет и все такое? Стеллу приплел». «Думаешь, тюкнул бизнесмен Стеллу под горячую руку, а теперь шибко переживает?» «Чем ты его сюжет взволновал?» «Меня тоже плакала два раза». «Его по-другому взволновал», – нахмурилась я. «Он точно не был женат?» «Нет, я узнавала, в личных целях. Может, у него был гражданский брак, он благоверную хрязь и в Георгины. А тут тебя черт принес со своим детективом, мужик запаниковал». «Теперь точно денег даст. Вот великая сила искусства». «Дай облобызаю, ты гений. Талант в землю не зароешь. Уделали бизнесмена». Женька раскрыла объятья, я припала к родному плечу. И мы начали хохотать, как сумасшедшие.